смотрит в непроглядную тьму за окном и думает. Почти год разлуки. Мало это или много? — Вы спите? — шепчет Люся. — Я вот что хочу спросить. — Почему такое? Почему такое? Ухаживает один за мной и лицом хороший, и характером тихий. А не люблю я его. О, как получается! Горит только синяя лампа. У Люси худенькое голубое личико. Она, как и Саша, оперлась лицом на ладони и смотрит в темноту за вагонным окном. Почему такое? Почему? Всех что-то мучает. Большое ли, малое? Все спрашивают, думают, маются. Утренний холодок. Высокое, еще бледное небо. Людей много, и кто-то кидается к вагону с цветами. На весь перрон звенит счастливый женский голос. «Я здесь, я здесь!» Но Саше кажется, что платформа пуста. Зачем она не дала знать о своем приезде? Вот сейчас она уже увидела бы их. Они были бы вместе. «Скорее, скорее! Метро, троллейбус, еще минута, еще...» Саша стоит у своих дверей. Поливановым два звонка. Где же ключ? Он только что был здесь. Да черт с ним. Забывая, что час ранний, она нажимает кнопку. Два звонка, еще два, и опять два. Мама, мама, мама, я прямо не верю, что это ты. Ты почему? Почему же ты не дала телеграмму? Мы бы тебя встретили. Я так люблю встречать. И Анюта не ушла бы в поход. Не огорчайся, не огорчайся. Она непременно вернется сегодня, потому что сегодня выпускной бал у Жени, а она ушла в поход с Жениным классом. А потом сегодня балы в нашей школе. И Анюте поручили говорить речь. Мама, мама, и папа тоже сегодня вернется. Самое позднее завтра, он в Ярославле. Вчера вечером звонил и спрашивал, нет ли от тебя писем. Давай пойдем вместе умоемся, и потом вместе позавтракаем. И все время будем вместе. Они вместе умываются, вместе завтракают. В квартире пусто, тихо, все на даче. В Сашиной комнате появились новые книжные полки и новое кресло, глубокое, покойное. В комнате у девочек все по-прежнему, но Саше кажется, будто что-то изменилось. Да нет, просто она отвыкла. Анисия Матвеевна смотрит на Сашу острым испытующим взглядом. Но голос ее звучит буднично, когда она говорит. «А мы тебя ждем, не знаем, что делать. То ли Катерину в лагерь, то ли, правда, дачу снимать». «Я не люблю отдыхать коллективно», — говорит Катя. «И вообще, я от мамы никуда не уеду. Мы поедем куда-нибудь вместе. Или вместе пойдем в поход. Или укатим к Лёше. Мама, но ты же не знаешь самой главной новости. У Лёши родился сын Андрей. Вот телеграмма». Наверное, такая же телеграмма полетела в Ручьёвку, а Саши там уже нет. Андрей. Сын Андрей. Она встает из-за стола, идет к телефону. «Можно, Дмитрий Иванович?» «В больнице?» «Жаль. А Федя в городе?» Но трубку уже положили частые короткие гудки. Она стоит, глубоко задумавшись, не отнимая руки от телефонной трубки. Катя тихо подходит к ней, заглядывает в глаза. «Федя на даче, в раздорах. Мама, а ты знаешь, что я вместе с Андреем Николаевичем встречала доктора Королева? Знаешь, я все держала Федю за руку. Он смирно так стоял и все прижимался ко мне. Дмитрий Иванович вышел из вагона без чемодана. Андрей Николаевич спрашивает, а где вещи? А Дмитрий Иванович говорит, нет, не разбогател я там. Они не обнялись, не поцеловались». Я даже удивилась, только руки пожали.